Да он и мне это говорил. Знает, что я безнадежен, и посылает меня околевать подальше отсюда, чтобы сбыть с рук. Но я говорю, нет, я умру здесь. Аннет пыталась его уговорить, но он твердил свое «нет» и стискивал зубы, отказываясь говорить, упрямо уходя в свое озлобление. Аннетта, нагнувшись над кроватью, спросила с грустной улыбкой, «Из-за него?» «Да, вне Франции я буду от него еще дальше. Как знать?» — сказала Аннетта. «Что?» Она нагнулась еще ниже. «А если это, напротив, приблизит вас к нему?» Он схватил ее за руку, так что она не могла распрямиться. «Что это значит?» Она хотела высвободить руку, но он не отпускал ее. Их лица почти соприкасались. «Надо ехать в Швейцарию, друг мой. Соглашайтесь». «Говорите, что вы хотите сказать. Мне больно. Пустите меня. Нет, сначала объясните». Склонившись над подушкой в неудобной позе, упершись ладонями в тело больного, чтобы не упасть, она тихо и быстро заговорила. «Слушайте, я еще не уверена. Это только прикидка. Может быть, я зря это говорю вам. Но я хочу попытаться. Я готова рискнуть всем». Он сжимал ей кисти рук. «Говорите, говорите. Я думала сегодня ночью. И, входя сюда, когда я услышала о предполагаемой поездке в Швейцарию, что, если устроить ему побег?» Жанан крепко обняла Нетту. Она упала на кровать, коснувшись лицом его лица. Он стал яростно целовать ее в глаза, в нос, в шею, куда попало. Пораженная Нетта, несколько секунд не в силах была даже шевельнуться, соскользнув с кровати, она очутилась на коленях и, наконец, встала. Он даже и не сознавал, что делает. Поднявшись на постели, среди беспорядочно сбившихся простынь, он кричал, «Вы поможете ему бежать! Вы привезете его в Швейцарию! Молчите!» Он умолк. Оба, потрясенные, перевели дух. Когда к Аннетте вернулась способность двигаться и говорить, она сделала ему знак улечься. Он подчинился. Она привела в порядок смятые простыни и подушку. Он лежал, не шевелясь, как послушный ребенок. Покончив с этим, она села на кровать в ногах у Жермена, и оба, не думая о том, что произошло, стоило ли толковать о ней, о нем, принялись тихонько обсуждать, так что родившийся замысел. Аннетта отправилась в Париж. Она пошла к своему старому приятелю Марселю Франку, который теперь облачился в блестящую военную форму. Этот высокопоставленный чиновник Министерства изящных искусств недавно вернулся из Рима, куда он ездил с каким-то таинственным поручением. Оно сулило ему славу, не подвергая опасностям. Сейчас он состоял при каком-то удобном комитете, который занимался в тылу и не спеша спасением художественных богатств страны. Франк служил, но без чрезмерного усердия, в войне, которую считал глупой, то есть естественной, ибо глупость казалась ему нормальной меркой человечества. В просьбе Аннетту он выказал интерес, опять-таки в границах умеренности. Марсель принял ее немедленно, с улыбкой тайного понимания, сохранившейся с былых времен. Он обзавелся великолепной лысиной, но она лишь подчеркивала его щегольскую внешность. У него было моложавое лицо, живой взгляд, прекрасные зубы. Он отлично чувствовал себя в бледно-голубой военной форме, обтягивавшей его как перчатка. Они были одни. После обмена приветствиями Аннетта начала излагать несколько издалека свою просьбу. Она смотрела на зубы Марселя, на его смеющийся рот. Он слушал дружелюбно и рассеянно, скользя взглядом по ее фигуре сверху донизу. Она остановилась. «Вы же меня не слушаете?» «Конечно, нет», — сказал он. «До того ли, когда вас, наконец, увидишь, и извините, все же я слушаю». «Я хорошо понимаю, что если вы пришли, то не потому, что жаждете лицезреть мою особу. У вас какая-то просьба ко мне. Я буду счастлив, если смогу ее исполнить. И раз это заранее известно, я смотрю на вас и авансом беру с вас плату. Не слишком присматривайтесь. Я уже старушка. О, полдень, лето, царь! Вернее сказать, осени. Что может быть богаче гаммы осенней листвы? Но цветы нравятся больше. Я люблю и цветы, и плоды». «Да-да, вы будете любить все, будете у меня слушать, наконец. Говорите, буду слушать глазами». «Да, вы угадали. Я явилась к вам просительницей. Мы не виделись целый век. Я постеснялась бы прийти к вам сразу же с просьбой, но я прошу не за себя». «Тогда это непростительно?» «Пусть», — ответила она. «Когда дело идет о лице, которым я интересуюсь, я готова испить чашу стыда». Лицо, которым вы интересуетесь, это почти что вы, может быть. Неизвестно, где начинается я и где оно кончается. Коммунизм, распространенный на собственное я. Значит, то, что принадлежит вам, принадлежит и мне. Поделимся, выкладывайте вашу историю.